В зависимости от мастерства учеников тайной магии, фабрика големов могла производить от 10 до 15 стандартных боевых големов Моя или от 20 до 25 големов общего пользования Софии 3. Все эти големы считались общественной собственностью Ассоциации арканистов Плавучего Города. К сожалению, из-за неисправности энергетического ядра, эта фабрика голема потеряла все тайное энергоснабжение и не могла продолжать работать. Когда адепт Холли нашел это место и попытался проникнуть внутрь, его остановили тайные стражники. Хотя на фабрике было также 5 арканистов и более 70 учеников аркана, они не представляли угрозы для трехметровой астральной конструкции. Они атаковали со всей своей силой, но арканисты не смогли нанести никакого урона вообще. Как только адепт Холли сняла несколько первоклассных големов у входа на фабрику и приготовилась войти, он остановился и обернулся, чтобы посмотреть, кто идет. В его поле зрения быстро росла голова злобного волка, сопровождаемая 10 ужасными когтями, пылающими холодным и опасным светом. Враг. Прежде чем адепт Элфи смогла закончить свою мысль, его броня начала скрипеть от хватки 10 когтей. Тем временем, большой рот оборотня широко открылся и укусил тонкую шею адептки Холли. Из клыкастого рта оборотня капала слюна. Это был едкий, кислый запах. Внезапное нападение застало Холли врасплох. В конце концов, он был мастером големов, и создание големов было его профессиональным навыком. Даже при том, что он также обладал мощными навыками рукопашного боя и дальними атаками, он все еще уступал кому-то с реальной боевой профессией. Более того, этот оборотень был слишком свирепым. Прошло всего 3 секунды с момента, когда сработала система безопасности адепта Холли, до момента, когда он обернулся, но оборотень уже пересек 500 метров расстояния и появился перед ним. Более того, он вообще не проявлял никаких признаков переговоров. Он шел прямо на убийство. Большое количество астрального вещества, которое составляло астральную броню Элфи, не отличалось особой физической защитой. Вместо этого, он был лучшим в магической защите и разрушении. Толстая металлическая броня быстро начала изгибаться под свирепым укусом оборотня. Ему почти казалось, что он сможет проникнуть туда одним укусом. Его 10 когтей также глубоко вонзились в броню. Когда когти вонзились в металл, на его поверхности остались 10 ужасных царапин. Паника и ужас в сердце Элфи достигли пика, когда он почувствовал сильную боль от своего тела и абсолютную силу противника. Когда он издал пронзительный крик, ошеломляющий луч звездного света упал с неба, окутав его и оборотня. Убийственный звездный свет окружал гибкое и мускулистое тело оборотня. Он игнорировал волосы оборотня и его неистовую силу, проникая прямо в его тело. Пока звездный свет продолжал проникать в его тело, оборотень не смог сдержать стон. Серебряный звездный свет мерцал между его черными волосами, когда сила его атаки ослабла. Дие. Перепуганный адепт Элфи ударил вперед обеими руками, но оборотень вернулся от обеих его атак. Оборотень пнул астральную броню своими толстыми ногами, отбрасывая от себя Элфи. Адепт Холли врезалась в каменную стену и оставила глубокий кратер. Он упал на землю и несколько раз перекатился, прежде чем остановиться. Отверстие в стене было глубоким, и весь камень вместе удара превратился в пыль. По всей длине стены тянулись трещины. Адепт Холли с трудом поднялся с земли, тяжело дыша. Из раны от укуса и глубоких следов когтей потекла кровь. Однако повреждение астральной брони также быстро заживало, когда на него падал звездный свет. После быстрого пения, адепт Холли начал собирать гроздь белого звездного света между его ладонями. Более того, по мере увеличения количества звездного света энергетическая аура также начала усиливаться. Адепт Холли игнорировал все остальное и не сводил глаз с этого страшного оборотня. Оборотень изящно отпрыгнул назад и приземлился в сотни метров от Холли. Он сидел на корточках, низко склонив переднюю часть туловища и высоко выгнув спину, а две задние ноги были готовы к прыжку в любой момент. Судя по его позе, он мог напасть на адептку Холли в любой момент. Однако, когда свирепый взгляд оборотня упал на звездный свет между руками адептки Холли, его красные глаза не могли не съежиться. В его глазах мелькнули разочарование и страх. Звездный свет в руках его противника был слишком странным. Он обладал пугающей способностью игнорировать все физические и магические защиты. Адепт Холли, по-видимому, была той, кто потерял обмен ранее. В конце концов, Элфи получила огромные повреждения, даже будучи скрытой в астральной броне, в то время как оборотень был не тронут. Тем не менее, оборотень был единственным, кто знал правду. Прошло всего 3 секунды, но этот зловещий и пугающий звездный свет нанес довольно страшные повреждения его внутренним органам. Он отступил назад, видимо, чтобы изменить позу, но он также выигрывал время для своего тела, чтобы исцелиться. В конце концов, физическая регенерация способности оборотней были чрезвычайно страшными, а также оборотень, верующий в бога-зверя. Адепт Холли быстро определила противника с первого взгляда. Он сделал шаг назад в то же самое время, когда узнал врага. Звездный свет в его руках превратился в красивый ореол и распространился наружу. Как и ожидалось, в 20 метрах справа от него, там, где разлился звездный свет, внезапно появилась миниатюрная фигурка. Черт возьми, у врага действительно был компаньон. Адепт Холли выругался окровавленным ртом и помахал рукой. Гроздь яркого звездного света обрушилась с неба на нового врага. Хе-хе, у вас, адептов, конечно, много фокусов. Естественно, лисичка была расстроена, потому что ей не удалось попасть в засаду. Она показала свою красивую фигуру и бросила на адептку Холли страстный взгляд. Она подняла свою тонкую руку и воздвигла темно-красный барьер, который защищал ее от звездного света. Ее хвост слегка шевельнулся. Это выглядело соблазнительно, но по правде говоря, она тайком выпустила дюжину незаметных тонких волосков из своего хвоста. Если бы Холли была соблазнена ее внешностью и ослабила свою бдительность, он мог бы просто сильно пострадать от иголок лесохвоста. Глава 1116. Если бы это был кто-то другой, они могли бы пасть жертвой естественного очарования девушки-лисы. Однако, поскольку адепт Холли имел мужество участвовать в этой миссии, у него, естественно, были навыки, чтобы поддержать ее. Более того, защита своего ментального сознания была приоритетом для всех адептов. Адепт Холли хмыкнул и перенес природное очарование девушки-лисы с помощью броши его души. Его ментальное сознание пронеслось вокруг него, когда он уловил тонкое движение противника. Адепт Холли поднял руку и закрыл лицо руками. Пу-пу-пу. Раздался ряд странных звуков. Дюжина на вид мягких и невесомых лисьих волосков пронзила астральную броню насквозь, глубоко вонзившись внутрь. Адепт Холли была в ужасе. Важно было отметить, что его астральная броня состояла из концентрированной, затвердевшей астральной субстанции, собранной его волей. Во-первых, астральная субстанция превосходно справлялась с разрушением магии. Это не было исключением, когда речь шла о физической защите. Однако, как вещество из космоса, структурная прочность материала все еще была намного выше, чем у большинства металлов, которые можно было найти в материальных плоскостях. Тот факт, что лисьи волосы противника могли проникать сквозь чрезвычайно твердую астральную броню, был более чем достаточным доказательством того, что эти волосы были невероятно сильными. Их проникающий эффект был равен высокому классу зачарованного оружия. Адепт Холли медленно меняла позы, даже когда он был настороже. Он пытался избежать того, чтобы быть пойманным в клещи между двумя зверолюдьми. Он поднял правую руку и помахал ею над левой, которую ударила лисья шерсть. Лисьи волоски мгновенно превратились в пыль под коррозией серебряного звездного света, упав на землю и дрейфуя по ветру. В тот же миг оборотень ускорил свою регенерацию и снова рванулся в бой. «Пожалуйста, вы двое, помедленнее». Адепт Холли поспешно собрал звездный свет, чтобы защитить себя, когда увидел движение своих противников. Он громко крикнул: «Между нами нет обиды, не так ли? Там нет необходимости бороться с нашими жизнями на линии. Кихкихки. Нас тут двое, а ты один. Мы все учимся в четвертом классе. Ты уверен, что сможешь убежать от нас?» Оборотень холодно хихикнул. Судя по его тону, он не только не стыдился того, что они полагались на цифры, но даже гордился этим. «Хм, не будьте слишком самонадеянны. Я тоже пришел сюда не один. У меня здесь тоже есть компаньоны. Как только я призову своих товарищей, битва будет только расти в масштабе и пропорциях, абсолютно ни к чьей выгоде». Адепт Холли продолжал говорить, все еще опасаясь своих двух противников: «Мы все здесь, чтобы грабить ресурсы и сокровища. Нет никакой необходимости вступать в смертельную схватку, пока еще так много лежит вокруг, чтобы мы могли забрать. В том, что ты сказал, есть доля правды». Девушка-лиса подняла голову, явно тронутая этим предложением. «Конечно, конечно, это самая большая фабрика големов в плавучем городе. Я уже имел дело с тайной стражей внутри, и я могу предложить его вам двоим. Этого должно быть достаточно, не так ли?» Увидев, что оборотень продолжает приближаться так же злобно, как и раньше, Адепт Холли стиснул зубы и пригрозил. «Не забывай, я все еще адепт 4-го класса. Загоните меня в угол, и я все еще буду иметь возможность тащить одного из вас за собой. Ни один из вас не хотел бы этого, не так ли?» «Верно, верно. То, что вы говорите, действительно очень верно. Теперь вы можете идти». Девушка-лиса продолжала кивать с улыбкой на лице, но ее глаза были полны презрения и насмешки. «Что ты имеешь в виду? Не надо меня заставлять». Адепт Холли стал еще более бдительным, когда увидел враждебность в глазах девушки-лисы. Бесконечный звездный свет струился вокруг его брони, заставляя ее становиться еще толще, чем прежде. Однако, пока он управлял звездным светом, неожиданное головокружение настигло его. Его зрение на мгновение потемнело, и он почти упал на землю. «Я ранен, а когда они меня поймали?» «Точно, волчьи когти из прошлого». Адепт Холли мгновенно все поняла. Он посмотрел на когти и клыки оборотня. Как и ожидалось, следы черного тумана обвились вокруг его когтей и клыков. Было очевидно, что они отравлены. «Хе-хе, теперь вы знаете, почему мы были готовы говорить с вами все это время. Мы ждали, что яд подействует. А теперь коллапс». Когда девушка-лиса подала сигнал, оборотень свирепо бросился вперед. Он превратился во вспышку черной молнии и мгновенно возник рядом с адепткой Холли. На этот раз он получил хороший урок. Он не пытался напрямую столкнуться с адептом Холли и вместо этого начал бегать кругами вокруг него. Он избегал звездного света, который падал с ладони эльфи, и тех, что падали сверху, оставляя глубокие следы когтей на броне эльфи своими острыми когтями. Тем временем девочка-лиса то появлялась, то исчезала с поля боя вокруг них. Каждый раз, когда она появлялась, она обольстительно целовала или подмигивала адептке Холли. Затем она хихикала и исчезала, прежде чем Холли успевала отомстить. Дело было не в том, что она кокетничала на поле боя. Скорее, это была просто врожденная способность лисьей девочки. Постоянное использование обаяния человека и ее собственного природного обаяния поставило адепта Холли под приличный риск быть очарованной, даже с его брошь души. С ментальной устойчивостью адепта Холли, лисья девочка могла очаровать его только на 2-3 секунды в любое время, даже со всей своей силой. 2-3 секунды могут показаться незначительными, но они также могут быть смертельными для него. В конце концов, сейчас он сражался с оборотнем. Каждый раз, когда он был очарован, звездный свет, который он собрал, рассеивался, и толщина его астральной брони изменялась. Это, естественно, сказалось на его выступлении в бою. Прерванные лисьей девушкой, немногочисленные попытки адепта Холли устроить свирепое возмездие были прерваны прежде, чем он успел совершить их. Видя, что смерть и поражение были прямо перед ним, адепт Холли больше не осмеливалась задерживаться. Он повернулся и попытался бежать. К несчастью, не успел он сделать и 2 шагов, как перед ним в мгновение ока возник оборотень, решительно отрезав ему путь к бегству. Тем временем, девочка-лиса появилась позади него, все еще хихикая про себя. Алый туман появился с взмахом ее хвоста и закрыл этот путь также. «Тогда пошел ты». Адепт Холли не колебалась теперь, когда смерть смотрела ему прямо в лицо. Он взревел, поднял руки и бросился на оборотня. Бум! Раздался громкий взрыв. Астральная броня, которая содержала такой интенсивный звездный свет, выстрелила во все стороны, вызывая появление грибовидного облака. Неистовая сила взрыва оставила бездонную, 100-метровой ширины яму в каменном основании плавучего города. Бесконечный звездный свет мгновенно заполнил воздух, разрушая всю грязь, камень, траву и металлические части в окрестностях. Фабрика големов, находившаяся ближе всего к месту взрыва, почти полностью обрушилась. Арканисты и ученики Аркана, скрывающиеся внутри, также были мгновенно убиты падающим звездным светом. Вскоре, когда сила звездного света ослабла, на краю ямы появились оборотень и девушка-лиса. Они начали перешептываться друг с другом. «Он что, умер?» «Нет, черт возьми, я знал, что он не будет настолько доблестным, чтобы пожертвовать собой. Куда же он убежал?» «Не волнуйся, мой волчий яд все еще циркулирует в его теле. Я точно знаю, где он находится. Приходите, следуй за мной». 2 фигуры быстро исчезли с этого места. Адепт Элфи появилась из ниоткуда позади здания в километре отсюда, вся в крови. При своем появлении он покатился по земле, отчаянно доставая из сумки всевозможные зелья и выпивая их одновременно. Он сильно кашлял, когда пил их. Когда он закашлялся, Из него вылетели фиолетовые куски плоти и сломанные органы. На его шее виднелись две четкие черные отметины от укусов. Плоть вокруг ран нагноилась и распухла. Если бы не мантия его серебряного адепта, то было бы легко принять его за двуглавого адепта. Черт возьми, черт возьми, черт возьми, эти два ублюдка, они могли пойти за кем угодно. А почему я? Кашель, кашель, кашель, грим, череша, вы все заслуживаете смерти. Ни один из вас не показался даже после того, как я послал сигнал помощи. Черт возьми, даже если один из вас прибудет, эти два ублюдка не будут так самонадеянно окружать меня. Ублюдки, вы все заслуживаете смерти. Яд оборотня был необычным. Обычные противоядия были неэффективны против него. Если бы это было безопасное место, адепт Холли могла бы устроить здесь лабораторию, и он, возможно, сумел бы состряпать зелье, которое временно нейтрализовало бы яд. К сожалению, это было потустороннее поле битвы, где убийства не прекращались. Вокруг него не было ни одного тихого места, как бы он ни выглядел. Потратив свое время на анализ волчьего яда в такой обстановке и найдя способ его нейтрализовать, было невозможно. Более того, две знакомые энергетические ауры быстро приближались к нему в его слабых духовных ощущениях. Они догонят его через 7-8 секунд. Как только сердце адепта Холли похолодело и отчаяние овладело его разумом, большая тень накрыла его. К тому времени, как появились лисья девушка и оборотень, они не увидели никаких признаков человеческого адепта, кроме крови на земле. Черт возьми, а где же адепт? Глаза лисьей девочки были слегка красными. Она внимательно и злобно огляделась вокруг. Он все еще был здесь раньше. Я не чувствую ауру пространственной телепортации, оборотень. Приземлился на землю и поднял морду, чтобы принюхаться, держись. Я чувствую странный запах теневой силы. Адепт был уведен теневым существом. Черт возьми, какой ублюдок осмелится вырвать добычу из наших челюстей, преследовать их. Мы поймаем их любой ценой. В следующую секунду оба зверочеловека исчезли с этого места. Глава 1117. К тому времени, когда мир вернулся на место, раздались какие-то таинственные шаги. Хотя не было видно ни человека, ни тени, в пятнах крови на полу появились четкие отпечатки ног. Шаги продолжали появляться, останавливаясь только перед тем местом, где исчезла адепт Холли. Вскоре золотое пламя, окутавшее его тело, рассеялось, и появилось молодое тело грима. Он был одет в красную мантию адепта, поверх которой был накинут темный черный плащ. Капюшон был надвинут на его голову, чтобы скрыть лицо, и только несколько случайных прядей его черных волос были видны. Грим осмотрел это место своими горящими глазами и быстро подтвердил энергетические ауры всех присутствующих здесь. Холли, оборотень, лисичка и темная ведьма Шани. Как и следовало ожидать, Шани не умерла. Вместо этого она решила возродиться в этом чужом мире. Как темная ведьма среднего четвертого класса, ее появление, несомненно, насторожило Грима. Похоже, эта поездка в плавучий город пройдет не так гладко, как он ожидал. Его старый враг снова появился вместе с двумя неизвестными верующими в бога зверя. Добавим к этому уравнению мелкого бича лорда Илхуфа, и более 5 сверхъестественных силовых установок бродили в этот плавучий город в данный момент. Все они искали свою собственную добычу и свои собственные охотничьи угодья. Адепт Холли мог быть могущественным, но он явно был ослеплен жадностью. В такой ситуации вкладывать в работу по поиску ресурсов было куда менее выгодно, чем грабить добычу, у которой и без того были полны руки награбленного. Именно потому, что он не понимал этого, он был вычеркнут из списка конкурентов в тот момент, когда началась борьба. Судя по ауре на месте происшествия, эксперт Холли, вероятно, попала в руки Шани. А что касается цели Шани в этом деле, у Грима появилась неплохая идея. Однажды потерпев поражение, Шани потеряла все свое магическое снаряжение. Ее вновь созданное тело также не смогло достичь стандартов четвертого класса за короткий период времени. Все это означало, что ее боевая доблесть была резко снижена. Поэтому в данный момент Шани не осмеливалась встретиться с Гри. Если она и столкнется с Гри, то дело будет не в том, что она побежит за ним, а в том, захочет ли Грим отпустить ее. Ради убийства Грима и завершения своей миссии Шани пришлось пойти на некоторый риск, чтобы привлечь людей на свою сторону. Череша была слишком бесполезна. Завербовать ее было бы совершенно бесполезно для Шани. Вот почему Шани вместо этого положила глаз на бедную адептку Холли. Хотя между Гри и Холли существовал договор о присяге, нетрудно было представить себе, какой выбор сделает Холли, когда его жизнь окажется в руках другого человека. Похоже, Шини и Холли станут его врагами при следующей встрече. Грим опустил голову и задумался в полной тишине. Внезапно он поднял голову и посмотрел вдаль. Пучок золотистого пламени быстро распространился по всему его телу, заставляя его снова раствориться в воздухе. Раздался странный огненный взрыв. Большая и мускулистая фигура внезапно появилась в небе. Он посмотрел вниз на горящие огни по всему парящему городу и издал какой-то оглушительный смех. Это был страшный бездонный демон. Он носил толстую, шипастую медную броню на своем теле. Сама броня была покрыта с ног до головы массивными рубящими метками, которые разрушали узоры на самой броне. Баллы на нем были разной глубины и с разных времен. Некоторые из них появились совсем недавно, в то время как другие могли быть оставлены на броне сотни лет назад. Пока демон бесстыдно смеялся в небе, его мышцы начали набухать и увеличиваться в размерах, заполняя древнюю медную броню и заставляя ее казаться больше, чем она должна быть. Его фиолетовая кожа была покрыта всевозможными искривленными магическими рунами, а мускулы были настолько тверды, что казались почти очищенными слитками железа. Появление демона было диким и ужасающим. Его рот выпятился вперед, напоминая рот обезьяны или дракона рожденного. Пара потрепанных, темно-красных кожаных крыльев легонько хлопала за его спиной. Эти крылья были покрыты острыми крючьями. Каждый раз, когда он открывал свой клыкастый рот, из него вырывалось полупрозрачное серное пламя, наполняя воздух острым запахом серы. Великий демон четвертого класса. Грим спрятался в тени с невидимостью от его пламени и спокойно наблюдал за этим незваным гостем. Было очевидно, что военное вторжение мутировавших зверей в плавучий город вытянуло всех потусторонних захватчиков, скрывающихся поблизости. Это привело к тому, что битва стала еще более непредсказуемой. Со всеми этими переменными трудно было сказать, к чему все идет. Но и на этом все не закончилось. Пока великий демон бездны бил своими изодранными демоническими крыльями и летел к какому-то полю битвы вдалеке, вспышка света прорезала небо. Внимание Грима снова было отвлечено. Это был странный, бледно-белый огонь. Внутри пламени был скелет, сделанный из нефритово-белых костей. Неописуемый холодок пробежал по сердцу Грима, когда он увидел эти кости, белые, как нефрит, эти волшебные драгоценные камни, вставленные в челюсть, как зубы, и это необычное пламя, горящие в рубиновых глазах, лич четвертого класса. Такого монстра было бы достаточно, чтобы править полным малогабаритным самолетом нежити. Этот лич прятался в леденящем смертельном пламени, рассекая небо над головой Грима. Когда он проходил мимо, его холодный, безжалостный и злобный поток души пронесся мимо укрытия Грима и остановился на одно мимолетное мгновение. Возможно, чувствуя ауру души Грима, которая была не слабее его собственной, лич решил не ввязываться в драку. Вместо этого он просто холодно хихикнул и улетел. Вот в чем разница между магами и воинами. Высокомерные существа, такие как демоны, существа бедствия и звездные звери, часто нападали и сражались, как только они чувствовали существование врага. Они знали свою силу. А что касается того, смогут ли они победить, а это уже совсем другое дело. Между тем, заклинатели, такие как личи и адепты, были более рациональными и хитрыми в своем подходе. Они часто предпочитали избегать драк, когда сталкивались с врагами того же ранга. Они были более склонны нападать на противников, которые были немного слабее их самих. И только когда враг проявлял вопиющую слабость, они рисковали своими жизнями, чтобы напасть. Более того, они были группой людей, которые без колебаний сбежали бы, если бы почувствовали какую-то угрозу своей жизни. Вот почему лич вел себя таким образом раньше. Он чувствовал странный поток огня принципа вокруг Грима. После некоторой оценки он подтвердил, что не может быстро победить Грима. Поэтому он улетел без малейшего колебания. Из этого Грим мог сделать вывод, что лич также овладел определенными принципиальными способностями. Вот почему лич сумел разглядеть сквозь невидимость Грима от главных огней, в то время как великий демон, каким бы могущественным он ни был, не смог даже обнаружить присутствие Грима. Грим не мог не нахмуриться, когда увидел ужасающих существ, появляющихся одно за другим. Этот пруд с каждой минутой становился все темнее. Число хищников, присоединившихся к драке, только увеличивалось. При таких обстоятельствах сложность получения того, что он хотел, возрастала в геометрической прогрессии. Когда дело касалось только Илхуфа и их троих, Гримм был уверен, что сможет удержать преимущество над всеми остальными. Он мог получить все, что хотел. Однако, учитывая ситуацию, даже получение любого вида добычи будет стоить ему очень дорого. В частности, темная ведьма была скрытой бомбой замедленного действия. Если она будет настаивать на том, чтобы беспокоить его, то почти невозможно будет получить приличную добычу из плавучего города. Однако после некоторого раздумья разочарование Грима быстро сменилось гордостью. Несчастные твари, верующие в бога зверя, демоны, личи. Кто из них не был могущественным индивидуумом, который создал свою репутацию в своих плоскостях сотни лет назад? Кто из них не достиг того, что они имели после сотен и сотен лет культивирования? С момента его рождения прошло всего 200 лет, но он был не намного слабее их всех. У Грима даже была большая уверенность в победе над некоторыми из этих противников. Это было достаточным доказательством того, что потенциал Грима намного превосходит любой из них. Столкнувшись со всеми этими ужасающими конкурентами, Гриму не нужно было чувствовать себя подавленным. Вместо этого он должен гордиться своими достижениями. Пока он молча утешал себя, Грим оставался невидимым и направился к внутреннему кругу. Надо было признать, что плавучий город был необычайно велик. Арканисты действительно подняли в небо огромный город. Даже на Грима этот почти чудесный подвиг произвел неизгладимое впечатление. По правде говоря, если бы Грим тогда не родился в мире адептов, а родился в тайной империи, то сейчас он, вероятно, был бы великим арканистом. В конце концов, стандартом развития тайной империи был уровень знаний каждого отдельного человека. Она отличалась от системы оценок адепта, которая устанавливала твердый порог и стандарт для каждой оценки. Следовательно, арканисты тайной империи очень редко тренировали свои тела. Даже их дух был намного слабее, чем у адептов того же уровня. Если бы эти арканисты были отделены от своих тайных башен и своих тайных сооружений, они были бы так же беспомощны, как кролики перед адептами. Грим спрятал свою фигуру и стал бродить по пустым улицам. Некоторые мутировавшие звери пробежали мимо него и прорвались через множество магазинов по пути. Всякий раз, когда они находили арканиста, защищающего тайный объект, они кричали, призывая больше союзников к своему местоположению, чтобы окружить арканиста. Он вызвал появление пламени по всему парящему городу, наряду со звуками борьбы и шумом рушащихся зданий. Именно в этот момент Грим снова увидел великого демона. Великий демон в настоящее время сражался против двух тайных башен. Он смутно ощущал жизненные ауры двух арканистов четвертого кольца в этих башнях. Глава 1118. Сражение было на удивление жестоким и исключительно кровавым. Великий демон был похож на разъяренного кабана. Он полностью игнорировал шквал тайных атак с башен и разрушал дворец за дворцом среди красочного потока магии. Тайные подмастерья, скрывающиеся в этих зданиях, рассеялись в ужасе, находясь под воздействием ореола страха. Один за другим, они были срублены великим демоном с его массивным клинком палача. В разгар своего возбуждения великий демон схватил учеников Аркана и бросил их себе в рот. Его острые зубы щелкали друг о друга, и крик внезапно обрывался, сменяясь хрустом костей и плоти. Глаза арканиста четвертого кольца, прячущегося в тайной башне, покраснели, когда он увидел это. Он спустил свою тайную башню с неба, бросаясь на великого демона и одновременно топя его яростными потоками тайной магии. Однако, прежде чем он успел закончить свою атаку и вернуться на небеса, великий демон появился за башней с длинным ударом. Он размахнулся своим массивным мечом против тайного барьера башни. Тайная башня была силой сбита с неба огромной силой демона, дрожа, когда он рухнул на землю. Тайная башня не пострадала от падения. Она все еще могла атаковать так же свирепо, как и раньше. Однако он утратил свою первоначальную подвижность и подвижность. Он мог только оставаться прикованным к земле, едва держась на своем колышущемся тайном барьере. Это заставило Грима нахмуриться, поскольку он наблюдал за всем истине. Он был впечатлен этими тайными башнями и завидовал арканистам за обладание таким мощным сооружением. Однако, судя по всему, у этих тайных башен были свои недостатки и слабости. Во-первых, они были недостаточно тяжелы. У адептов были свои башни адептов, а у арканистов свои тайные башни. По сравнению с башнями адептов, тайные башни могли летать и, следовательно, свободно перемещаться. В этом отношении они намного превосходили башни адептов. Однако именно ради возможности летать тайные башни были значительно уменьшены в весе во время строительства. Адепт-башни часто использовали уникальные магические материалы в их строительстве, обеспечивая как физическую, так и магическую защиту. В частности, наиболее распространенный материал, используемый в башнях адептов, значительно увеличил их физическую защиту. Соответственно, это делало башни невероятно тяжелыми. Между тем, тайные башни были сделаны почти полностью из более легких материалов. В частности, это была коллекция специальных тайных сплавов. Эти сплавы были достаточно легкими при сохранении приемлемого уровня физической и магической защиты. Это привело к тому, что тайные башни были в 100 раз легче, чем башни адептов того же размера. Именно по этой причине тайная башня дрогнула в прямом столкновении с массивным бегемотом, подобным великому демону. Именно поэтому и возникла эта странная сцена, когда огромный пятиметровый демон гнался за стометровой тайной башней с мечом в руке. Великий демон не был глупцом. Он использовал уникальную точечную телепортацию всех демонических существ, чтобы избежать свирепых атак тайных башен, неожиданно появляясь рядом с ними вместо этого. Затем он использовал свои собственные жестокие атаки, чтобы выбить башни в подчинение. Однако такой способ боя был возможен только для такого крепкого и выносливого существа, как великий демон. Его мощное и искаженное силовое поле, его неоправданно магически стойкая кожа и его исключительное телосложение демона. Если бы хоть один из них отсутствовал, он уже был бы разорван на куски яростными атаками двух тайных башен. Именно его способность полагаться на свою твердость позволила великому демону продолжать сражаться так же яростно, как и прежде, даже когда его тело уже было изодрано от всех тайных атак. Его боевая доблесть не пострадала от полученных ран. Напротив, он сумел заставить обе тайные башни опуститься на землю, где они не смогут вернуться в небо без помощи своих союзников. Битва между демоном и башнями продолжалась уже долгое время. Их поле битвы растянулось на несколько километров, пока демон преследовал башни. Все тайные здания на их пути были разрушены, и все арканисты среднего класса и ученики тайных школ внутри этих зданий были убиты. Между тем, великий демон был ранен, но не мертв. Он был все так же жив, как и всегда, дико сражаясь против двух тайных башен. Грим спрятался неподалеку, воспользовавшись возможностью собрать необходимую информацию о великом демоне. Великий демон, средний четвертый класс, демоническое существо, телесные атрибуты. Сила 43, телосложение 45, ловкость 27, дух 31. Боевые навыки: точечная телепортация, ореол страха, зловещий удар, дикое тело. В частности, точечная телепортация позволяла великому демону свободно телепортироваться в любое место в пределах его видимости, если это место не было защищено каким-либо барьером. Эффект телепортации был намного выше, чем огненная телепортация, используемая низкопробными демонами. Между тем, ореол страха был областью действия заклинания, которое напоминало домен. Это заставляло каждое существо в пределах диапазона ореола чувствовать страх перед великим демоном из глубины своего сердца, что делало их неспособными противостоять великому демону, а тем более сражаться против него. Злой удар, с другой стороны, был расовой способностью, доступной всем демоническим существам. Это позволяло атакам демона обладать эффектом коррозии и разложения адского огня. Любой человек, на которого нападет демон, не сможет исцелить свои раны, пока они не развеют этот зловещий эффект. Дикое тело было еще более страшным заклинанием. Это давало великому демону странную способность становиться тем сильнее, чем больше он был ранен. Следовательно, ты не мог ослабить бдительность, сражаясь против великого демона, пока не отрубил ему голову. В противном случае, великому демону было легко перевернуть столы, как только он был загнан в угол. Грим не мог не прищелкнуть языком от удивления, оценивая боевые приемы великого демона. Даже при том, что он когда-то обладал способностью превращаться в огненного демона, бездонные огненные демоны были все еще только промежуточными демоническими существами. Между тем, великий демон перед ним был настоящей синей электростанцией бездонного мира. Гриму будет очень полезно, если он сможет победить этого демона и вернуть свое тело обратно. Однако обратная связь с чипом заставила Грима отбросить все подобные мысли. Тело великого демона могло казаться разбитым и разбитым, но его аура жизненной энергии оставалась выше 87%. Его раны и увечья были скорее маскировкой и приманкой, чтобы соблазнить врагов, прячущихся в тени, напасть на него. Столкнувшись с таким свирепым бойцом, который полагался на его абсолютную твердость, чтобы сокрушить своих врагов, Гримм мог только покачать головой и ускользнуть от битвы. Однако, хотя он мог различить действительное состояние великого демона, это не обязательно было так для других захватчиков. Гримм успел отойти всего на несколько шагов, когда оборотень и девушка-лиса без колебаний бросились на великого демона. Гримм тут же заколебался, должен ли он остаться и наблюдать за любой возможностью вмешаться, или он должен просто уйти. Именно тогда, зловещая и леденящая аура смерти вспыхнула где-то вдалеке. В этой ауре смерти смешались панический рев мангуса и крик череши. Неужели Лич сражался против двухголового адепта? Гримм на мгновение заколебался, но все же решил подойти к другому полю боя и посмотреть, что происходит. Плавучий город превратился теперь в хаотичное болото бесконечной борьбы, которое поглотило всех захватчиков и всех арканистов. Арканисты хотели полагаться на свое географическое преимущество, чтобы дать отпор врагам. Напротив, захватчики хотели воспользоваться хаосом, чтобы получить как можно больше добычи. Любая небольшая битва на плавучем городе потенциально может привлечь внимание еще большего количества хищников, заставляя борьбу расти в интенсивности и масштабе. Как снежный ком, катящийся с холма, все вокруг медленно выходило из-под контроля. Мангус и череша были, несомненно, самыми слабыми среди всех этих кровожадных хищников. Это делало их наиболее вероятной добычей для всех остальных. Таким образом, Лич начал свирепую атаку на братьев и сестер, почувствовав их ауру. Никаких колебаний не было вообще. Личи были ужасными магическими существами. Они не были продуктами природы. Скорее, они были когда-то могущественными заклинателями, которые превратили себя в личей, используя специальные ритуалы в попытке продолжать жить, несмотря на то, что их жизнь подходит к концу. По своей сути личи были нежитью. У них были почти бессмертные тела и бессмертные души. Однако это был всего лишь слух, распространяемый смертными, не имеющими настоящего знания оккультизма. Личи не могли достичь истинного бессмертия. Даже будучи нежитью, у них был предел продолжительности жизни. Однако обычные личи все еще могут жить тысячи лет, в то время как полубоги личи, пятый класс, могут легко прожить до десятков тысяч лет. Такая невероятная продолжительность жизни действительно могла считаться бессмертием для смертных, которым едва ли оставалось жить 100 лет. Однако, по сравнению с другими сверхъестественными существами, личи имели лишь немного более длинную продолжительность жизни. В конце своей жизни их души будут медленно гнить с течением времени, пока они не превратятся в пыль. Именно потому, что личи были необычным существованием между жизнью и смертью, большинство их атак были магией смерти. Палец смерти. Провозглашение смерти. Хардстоппер. Это же просто смерть. Сила слова. Смерть. Прах к праху. Распадайся. Родственная душа. Ужасное увядание. Именно ошеломляющие возможности магии смерти превратили большинство живых существ в дрожащих кроликов перед личами. Не было никакой борьбы против лича без достаточно мощной души или оборудования, которое защищало бы от магии смерти. Двухголовый адепт был в ужасном состоянии. У мангуса и череши, естественно, и в мыслях не было сопротивляться могущественному личу. Они почти сразу же превратились в свое самое сильное состояние. Магия элементума мангуса и умственные способности череши усиливали способности друг друга, а также позволяли им накладывать несколько заклинаний одновременно. Таким образом, обычный адепт четвертого класса может быть просто отброшен назад, пока они были в этом пиковом состоянии. К сожалению, они сражались против невероятно мощного ветерана лича. Все заклинания, которые они выпустили, были проигнорированы или сопротивлялись личу, когда они врезались в его нефритово-белый скелет. Тем временем, буря магии смерти лича заставила их кашлять кровью, так как их жизненная сила быстро истощилась. Если бы не их магическое сопротивление, значительно увеличивающееся после слияния их душ, лич уничтожил бы их души с первым же раундом атак. Глава 1119. Вихрь клыков. Душевный шторм. Двуглавый адепт, образовавшийся в результате ассимиляции братьев и сестер, был способен выстреливать два заклинания совершенно разной природы каждый раз, когда они бросали их. Обычный противник, вероятно, будет иметь трудное время для защиты от огромного количества заклинаний. К несчастью, Они сражались против страшного лича, вид которого был известен своим огромным сопротивлением маги. Лич попросту игнорировал обычные заклинания второго сорта. Только заклинания третьего класса и выше могли угрожать ему и нанести некоторый урон. Только недавно продвинувшись, мангусы Череша имели проблемы с заклинаниями четвертого класса, не имея некоторого времени для подготовки и повторения заклинаний. Таким образом, они полностью полагались на мощные заклинания третьего класса в бою. Эти заклинания третьей степени были едва ли эффективны против лича. Лич игнорировал половину сил заклинаний, а оставшаяся половина все еще должна была быть уменьшена его магическим сопротивлением. То, что осталось от силы заклинаний, могло лишь слегка повредить личу. Кроме того, брат и сестра должны были избегать использования всевозможных заклинаний, связанных с ядом, гипнозом, параличом, окаменением, болезнью, смертью и нежитью. Это было потому, что лич был просто невосприимчив ко всем таким заклинаниям. Не было почти никаких заклинаний, которые могли бы повлиять на лича, особенно со всем иммунитетом к повреждению, которым он также обладал. С другой стороны, любой простой смертельной магии, выпущенной из рук лича, было более чем достаточно, чтобы ранить братьев и сестер. Магия смерти игнорировала физическое и магическое сопротивление и непосредственно воздействовала на душу. Единственным сопротивлением магии смерти было иметь упругую душу. Более того, выдерживание даже одного смертельного заклинания означало значительную потерю жизненной силы и невероятную агонию на душе. Может показаться, что мангусы Череша имели численное преимущество, но именно они были побеждены. В конце концов, братья и сестры открыли какой-то способ защиты от магии смерти лича. Это означало просто схватить кого-то другого в качестве щита. Вся магия смерти была либо в форме лучей, либо в виде нимбов. До тех пор, пока братья и сестры могли найти тайного ученика и бросить его в траекторию заклинания, они могли вызвать его эффект, прежде чем он поразит их. Обмен жизни тайного ученика на смертельное заклинание, выпущенное личом, был самым экономически выгодным решением для двухголового адепта. Однако лич был также хитрым и умным существом. Такой простой трюк никогда бы ему не помешал. После вопля Баньши в радиусе километра не осталось ни одного живого ученика-мага, которого братья могли бы использовать в качестве щита. Они могли только отступать, когда сражались, надеясь, что лич уйдет, чтобы найти более легкую цель со временем. К сожалению, свирепые звери и могущественные личности были сейчас повсюду в плавучем городе. Как ни крути, двуглавые братья и сестры были, несомненно, самыми слабыми из всех. Таким образом, лич упорно преследовал их, как бы они ни уворачивались и ни убегали. Казалось, он никогда не остановится, пока они не умрут. Наконец-то мангусы Череша испугались. «Лорд Грим, мы знаем, что вы рядом. Выходите и спасите нас!» Череша закричала о помощи. «Пока вы можете сохранить нам жизнь, мы будем готовы выслушать все ваши указания. Вся добыча, которую мы нашли в этой миссии, будет вашей». Ужас и страх были написаны на лицах братьев и сестер. Мангус был несколько расстроен обещанием ее сестры. Он считал, что еще есть место для переговоров. Однако, столкнувшись со злобным, несгибаемым личом, у него не было другого выбора, кроме как закрыть рот и позволить сестре говорить самой. «Ты серьезно?» Знакомый резкий голос Грима внезапно прозвучал на поле боя. «Мы действительно так думаем. Мы все члены партии, которые пришли сюда вместе. Как могли эти братья и сестры когда-либо лгать тебе?» Услышав голос Грима, в глазах Череши снова вспыхнула надежда. Это путешествие в другой мир все еще было слишком опасным. У них просто не было возможности выжить до самого конца. Череша отбросила все мысли о получении прибыли как можно раньше. Она начала осознавать реальность их положения и снова начала мыслить рационально. Хе-хе. Приглушенный смех прозвучал, когда большая гроздь огня внезапно вспыхнула в воздухе, устремившись к личу четвертого класса, как блуждающее облако. Грим и Череша разговаривали на общем языке мира адептов. Естественно, лич не мог понять их разговора. Однако, будучи злым существом, он уже приготовился к битве, когда почувствовал приближение необычной ауры Грима. Когда появилось облако пламени, лич просто зловеще рассмеялся. Он поднял палец, и второй сустав на мизинце его левой руки ярко вспыхнул. Из ниоткуда был вызван грозный ледяной столб, высеченный из вечного льда, Айсгост, существо голема четвертого класса. Это было необычайно мощное существо из числа ледяной нежити. Он не мог образоваться естественным образом в материальном плане и был искусственным созданием личей в их лабораториях. Они были самыми верными слугами личей, нападая на врагов и сражаясь на передовой без малейшего колебания. Вот почему лич вызвал ледяное воинство, чтобы вступить в бой с Мангусом и Черешей, когда появился Грим. Он же, наоборот, развернулся и столкнулся с облаком огня. Его нефритово-белый скелет был невосприимчив почти ко всем элементным атакам ниже третьего класса. Таким образом, у лича не было такого же сознания, как у других заклинателей. Он бросился в огненное облако, прикрываясь своим телом как щитом, и тут же испустил страшный вопль Банши. Пронзительный крик быстро поглотил облако огня. Звуковые волны, достаточно мощные, чтобы разорвать душу на части, быстро распространялись по воздуху, вызывая рябь. Такого вопля Банши четвертого класса было достаточно, чтобы убить любого противника, чья душа была слишком слаба. Даже противники четвертого класса будут ранены, если они не будут осторожны. Огненное облако задрожало, когда затряслись небеса. Эта атака мгновенно заставила Грима высунуться из пламени и показать себя. Он держал свой огненно-коралловый посох в руке, горящую солнечную корону на голове, дыхание огненного дракона на шее, эмблему огня на руке, бесстрашие на талии, пепел на ногах и всевозможные странные магические кольца на всех его пальцах. Однако ни один из этих предметов не мог скрыть уникальной ауры Грима. Грим не был чистым адептом очищения тела и не обладал мускулами, твердыми как железо. Однако его двухметровый рост и идеально сложенное тело придавали ему идеальный внешний вид. У него были крепкие мускулы, алая и сияющая кожа, а длинные черные волосы струились по спине, слегка развиваясь на ветру. В дополнение к багровому свету, горящему в глубине его черных глаз, вся личность Грима излучала злобу, тайну и мудрость, которые были очень характерны для адепта, начинающий четвертый класс. Невероятно, лич не мог не впечатлиться. Вы, должно быть, гений крупной адептской организации. Как еще вы могли бы освоить некоторые из законов огня, пока вы все еще новичок четвертого класса? Лич принял Грима за опытного адепта четвертого класса, когда впервые почувствовал его огненную ауру. Теперь, увидев молодое лицо Грима и почувствовав его неустойчивый ментальный поток, Лич не мог удержаться и широко раскрыл рот от удивления. «А уважаемый Лич, как я могу говорить о тебе?» Грим не спешил вступать в бой. Вместо этого он постучал своим огненно-коралловым посохом и поставил вокруг себя куполообразный инферно-щит. Затем он небрежно поприветствовал противника. «Канганы, а вы?» – холодно ответил Лич. «Сэр Канганас, Грим приветствует вас. Здесь, в этом городе, так много добычи», – улыбнулся Грим. «Почему вы так зациклены на нас, адептах? Почему не кех-хе-хе, ты хочешь вырвать добычу из моих челюстей, просто работая ртом? Давайте посмотрим, есть ли у вас возможность сделать резервную копию». Как и следовало ожидать от кого-то из злой фракции, Лич даже не потрудился выслушать речь Грима. Он поднял руку и выстрелил зеленым лучом в инферно-щит. «Распадайся». Инферно-щит, который имел 500 точек физической защиты и 700 точек защиты, распался в одно мгновение. В следующую секунду 4-5 зловещих проклятий разных цветов полетели в сторону Грима, входя в его тело одно за другим. Личи действительно были самыми сильными пользователями злой магии. Каждое из проклятий Кангана обладало устрашающим магическим проникновением. В противном случае они никогда не смогли бы проникнуть в горящую область силовое поле Грима, чтобы непосредственно воздействовать на него. Гистерезис. Нервничать. Дряхлеть. Агонизируй. Забывчивость. Всего было произнесено 5 проклятий, каждое из которых удалось активировать. Проклятие гистерезиса могло значительно снизить скорость движения Грима. Нервирующее проклятие могло сильно ослабить боевую волю Грима. Проклятие дряхлости могло слегка ослабить телесные свойства Грима. Проклятие агонии заставило бы Грима перенести вдвое больше урон. Проклятие забвения заставило бы Грима забыть некоторые из его заклинаний случайным образом. После того, как все проклятия возымели действие, грозный лич Кангана взмахнул костяной рукой. Шквал костяных копий немедленно обрушился на Грима со всех сторон. Бледно-белое пламя нежити горело на кончике всех этих копий. Любое существо, вступившее в контакт с этим пламенем, заморозило бы свои души, заставляя их разум вращаться гораздо медленнее, чем обычно. После завершения всех этих атак лич Кангана молча раздавил свой правый мизинец, пожертвовав своим телом, чтобы выстрелить ужасающим пальцем смерти в неподвижного Грима. Начнем с того, что палец смерти был ужасающей магией смерти. Теперь, когда Канганы усилили свое магическое проникновение с помощью жертвы, он стал потрясающе смертельным. Лич ударил так свирепо и злобно, без малейшего колебания. Даже Грим не мог удержаться от ужаса и удивления. При виде дождя костяных копий и пальца смерти, скрытого за шквалом копий, Грим издал дикий рев. Его контратака началась. Глава 1120. Огненный дождь тялого лотоса, обжигающее пламя. Грим выкрикнул несколько коротких заклинаний, вызывая вокруг себя бурлящее пламя, которое бросилось на лича. Пламя было золотисто-желтым, со следами необычной силы внутри. Золотые огни и энергия смерти вокруг тела лич Кангана столкнулись вместе и яростно нейтрализовали друг друга при соприкосновении. Золотое пламя и бледно-белая энергия переплелись друг с другом, пожирая и уничтожая противоположную силу. Когда они столкнулись, когда появился золотой огонь, все проклятия, которые Канганы применили к Гриму, испарились, как снег под палящим солнцем. То, что осталось от проклятий, больше не могло повлиять на Грима или разрушить его, как это было раньше. Источники и владельцы этих двух противоположных сил творили свои собственные ужасающие заклинания так быстро, как только могли. Они оба изо всех сил старались проложить путь к победе. Такие могущественные личности, как Грим и Лич, могли использовать все виды мощных заклинаний без заклинаний. Однако, когда их противник был врагом того же класса, было лучше всего запустить заклинание после серии заклинаний. Это был единственный способ представлять угрозу для противника. Мгновенные заклинания в основном использовались для прерывания или прерывания пения или заклинания противника. Личи часто превращали каждую часть своего тела в страшные устройства для последовательного заклинания с помощью серии безумных и жестоких модификаций. Их метод литья был совершенно отличен от обычного заклинателя. Поэтому, когда Канганы почувствовали ужас перед золотым пламенем, он немедленно и без колебаний ускорил свое заклинание. Его страшный череп смотрел прямо на Грима, пока адепт шел по небу с пламенем под ногами. Огонь души, пылающий за рубинами в глазницах лича, быстро пульсировал. Между тем, его челюсть тоже начала дрожать, издавая необычный потрескивающий звук. Это были не Канганы, дрожащие от страха. Скорее всего, это был уникальный метод заклинания личей. Магические драгоценные камни различных цветов и функций были встроены в его челюсть. Щелкнув своими зубами, он мог активировать эти магические драгоценные камни в определенной последовательности. Поскольку не было никакой необходимости повторять какие-либо заклинания, ужасающие заклинания, хранящиеся в этих драгоценных камнях, могли быть просто сформированы в мощную последовательность заклинаний, основанную на воле лича. Почему личи считались одним из самых могущественных и жестоких магических существ почти на каждом материальном плане? Именно из-за этого их уникального магического метода. Такая последовательность заклинаний обычно представляла собой комбинацию антимагической магии, наступательной магии элементума, сложных проклятий и магии смерти. В частности, противомагия была использована для разрушения магической защиты противника. Наступательная магия состояла в том, чтобы нанести урон и вызвать последнюю линию обороны противника. Сложные проклятия затем ослабили бы сопротивление элементов противника. Все эти факторы работали на пользу магии смерти, которая была настоящим, смертоносным ядром всей последовательности. Страшные и целенаправленные последовательности заклинаний, подобные этому, помогли Канганам победить и убить бесчисленных врагов, которые бросали ему вызов в прошлом. Однако этот же самый трюк был далеко недостаточно, чтобы победить Грима, который владел мастерством над некоторыми законами огня. Бушующее пламя резко уменьшилось, образовав золотой щит между Гримом и Канганами. Щит был не очень большим и тяжелым, однако он оказался необычайно плотным и прочным из-за существования золотого пламени. Последовательность заклинания обрушилась на золотой щит. Антимагия привела к тому, что частицы элементов потеряли свой установленный порядок и разрушили модель заклинания. К сожалению, законы огня, содержащиеся в пламени, были силой более высокого порядка. Разрушение, вызванное противомагией, не было полным. Хотя золотой щит был разрушен и поврежден противомагией, частицы огненного элемента оставались в относительно стабильном положении. Этот уровень защиты сильно повлиял на всю остальную последовательность заклинаний. Страшное костяное копье, Багровое берсерковое проклятие и пугающая утечка энергии – все это было вызвано преждевременно. Пурпурный ореол смерти расцвел перед изодранным золотым щитом. Защищаясь от нападения лича, Грим размахивал своим посохом, когда большой магматический огненный шар, размером с половину человеческой головы, выстрелил в лича. По правде говоря, пылающий огненный шар четвертого класса обладал большей атакующей мощью элементов по сравнению с магматическим огненным шаром второго класса. К сожалению, элемент лича был просто слишком высок. Физические повреждения были гораздо более эффективны против него по сравнению с повреждением элементов. Вот почему у Грима не было другого выбора, кроме как использовать огненный шар магмы второго сорта вместо этого. Даже магма второго сорта огненный шар был невероятно мощным, когда выстрелил из рук Грима. Массивный огненный шар, образованный магмой и огнем, был заполнен жидкой лавой с шокирующей температурой. Бесконечное тепло и свет лились из трещин в магме, заставляя воздух становиться невыносимо горячим. Более того, Грим стрелял более чем сотни таких магматических огненных шаров, один огненный шар за другим. Предыдущий огненный шар только что выстрелил, и уже было видно, как на его ладони формируется следующий. Они врезались в костяную стену, которую возвел лич, создавая огненный дождь, который поджег кости и заставил их громко потрескивать. Черепа, образующие костяную стену, горели багровым огнем от жаркого пламени. Они отчаянно пытались вырваться из костяной стены, но безуспешно. Эта 20-метровая по ширине и метровая по толщине костяная стена громко рухнула всего через 5 секунд, превратившись в груду осколков кости. Новая костяная стена блокировала огненные шары, которые последовали за ней. Лич Канганас, наконец, сумел завершить еще одну последовательность заклинаний с несколькими костяными стенами, защищающими его. Когда Канганы принесли в жертву седьмое ребро справа от его тела, была вызвана группа банши. Они завизжали и бросились в небо. Эти банши, возможно, были не выше третьего класса, но их пронзительные крики были значительным нарушением для человеческих заклинателей. Отпустив этих банши, Канганы вытянул правую руку и быстро сделал несколько движений в воздухе. Он нарисовал злые руны, которые светились призрачным зеленым светом. Однако, прежде чем злые руны смогли собраться вместе, чтобы сформировать ужасающее заклинание смерти, огонь души, который Канганы прятали за своими рубиновыми глазами, внезапно задрожал. Он поспешно отбросил это почти сформировавшееся заклинание и быстро телепортировался на расстояние 100 метров. Когда его сияющее тело снова появилось в воздухе, страшное огненное заклинание вспыхнуло на его первоначальном месте. Вулкан судного дня. Выжженная земля быстро вздулась и растрескалась. Бесчисленные потоки огня вырвались наружу вместе с обжигающей красной лавой, которая быстро превратила его окрестности в мир магмы. Если бы Канганы вовремя не сбежали, ему пришлось бы выдержать всю мощь этого вулкана судного дня. Теперь ему оставалось только принять теплые волны тепла. С его магическим сопротивлением как лича четвертой степени, потоки огня, достигающие 6-7 тысяч градусов, были не более чем весенним бризом. Однако для большинства планарных существ этого ветерка было бы достаточно, чтобы расплавить металл и превратить вулканическую породу в жидкую лаву. Канганы, чье заклинание было прервано, не собирались принимать атаку лежа. Он быстро активировал магическое кольцо на своем левом безымянном пальце, стреляя отравленным костяным копьем в Грима. Это было необычное отравленное костяное копье. Вместо этого, это было странное костяное копье, которое пахло смертью, со способностью игнорировать все физические защиты. Кроме того, на острие копья виднелись споры гнили. Если споры вступят в контакт с плотью, они смогут распространиться немедленно. Лицо Грима исказилось при виде такого ужасного костяного копья. Его тело вспыхнуло пламенем, когда он использовал огненную телепортацию, чтобы сбежать, хотя он был в середине подготовки своего следующего заклинания. Таким образом, два заклинателя, чьи способности к колдовству были одними из лучших в материальных планах, продолжали яростно атаковать друг друга, все время избегая атак противника во времени. Они яростно наносили удары, обмениваясь ударами, уклоняясь и петляя по небу. И воздух, и земля на несколько километров стали их полем боя. Во время этой битвы несколько арканистов опрокинули свои башни арканистов, пытаясь воспользоваться преимуществом конфликта. Однако они были отброшены назад объединенными усилиями двух заклинателей, которые теперь были сильно вложены в их борьбу друг против друга. Тут уж ничего не поделаешь. Неважно, насколько глупы были Гримм и Конганы, они не настолько глупы, чтобы ввязываться в драку между львами и позволить безобидному кролику укусить их в задницу. После нескольких попыток арканисты смогли спрятаться как можно дальше и молча наблюдать, как двое захватчиков сражаются в плавучем городе. Такая странная битва происходила не только в плавучем городе. Страшные энергетические флуктуации вспыхнули также в трех или четырех других местах. Самым очевидным из них было ожесточенное сражение между младшим бичом лордом Илхуфом и великим арканистом Пятого Кольца. Можно было бы с уверенностью утверждать, что поток энергии, излучаемый этой борьбой, значительно превысил уровень четвертых классов. Это означало, что владыка Вечной Ночи шестого класса за спиной Илхуфа уже проецировал часть своих сил на план. Любой, кто был немного слабее, даже не осмеливался участвовать в этой битве. На самом деле, они даже не могли наблюдать со стороны. Они были изгнаны подавляющей силой и могли только беспомощно бродить вокруг тайного дворца. При этом шансы на трения и конфликты возрастали еще больше. Илхуф уже основательно разрушил энергетическое ядро, спрятанное глубоко в каменном фундаменте плавучего города. Более того, поскольку могущественные личности всех этих иностранных самолетов продолжали сеять хаос в городе, все только становилось еще более разрушенным и разоренным. Боевые действия этих людей разрушили обширные пространства тайных зданий, и сам город медленно терял способность летать. Сад Резина, который когда-то гордо возвышался среди облаков, теперь напоминал разбитую вазу. Он больше не мог сохранять свою устойчивость и высоту. Вместо этого он прошел сквозь облака, медленно падая на равнину под странным, наклонным углом. Глава 1121. Плавучий город рушился. У захватчиков оставалось не так уж много времени, чтобы прочесать город в поисках ресурсов и сокровищ. Таким образом, боевые действия на плавучем городе увеличились в интенсивности. Тем временем во внутреннем кольце плавучего города, в тайной академии в 7 километрах от тайного дворца, шла беспрецедентная лекция. Это был тот же самый зал знаний и те же самые две фигуры. Лючия торжественно восседала в первом ряду зала знаний, серьезно и внимательно слушая наставления сэра Брауна. Сегодня сэр Браун читал лекцию о теории происхождения жизни. Он обсуждал свои мнения и взгляды на этот предмет наряду с теориями, предложенными другими учеными. Широкий зал знаний был пуст, здесь были только он и Лючия. Тем не менее, его мягкий и теплый голос разнесся по всей комнате, так громко, что даже апокалиптические взрывы, происходящие снаружи, не могли задушить его голос. На разных планах существуют разные теории и мнения о происхождении жизни. В мире, управляемом богами, единое общепризнанное объяснение состоит в том, что жизнь была создана богами. Все в этом мире, каждая жизнь на материальном плане, была создана смесью тела или крови Бога с веществом из материального плана. Этим лжецам, наживающимся на вере, удалось обмануть многих людей, чтобы они стали их верующими с помощью этой теории, но эта теория, которая не может быть полностью оправдана. По крайней мере, они не могут объяснить, как они, боги, появились на свет. Сэр Браун не мог удержаться от смеха в этот момент лекции. Тем временем, сквозь полупрозрачную кристаллическую стену позади него, можно было видеть еще одну тайную башню, пробивающуюся сквозь землю, вызывая шокирующий взрыв на поверхности города. Толчки быстро достигли Академии Аркана, заставляя все близлежащие здания раскачиваться и трястись также. Даже зал знаний слегка дрожал, бесконечная пыль и рассыпавшиеся осколки фарфора осыпались с богато украшенного купола над ними. Тем не менее, двое людей в зале не были обеспокоены ничем из этого. Они все еще были увлечены лекцией. Один произносил речь так хорошо, как только мог, а другой слушал настолько внимательно, насколько это было возможно. Большинство планарных существ всю свою жизнь живут в невежестве, никогда не осознавая, что они находятся в замкнутом пространстве, защищенном планарным барьером. Только тогда, когда полноценные личности, пробудившиеся к самосознанию, осознают эту проблему, они начнут искать ответы.